«Нельзя ли прекратить этот наглый лирический бред?» — возмущенно закричала пасторша, покрывшись красными пятнами. «Прочитать до конца я обязан», — ответил Тендель, ибо непосредственно к нему обратила свой выкрик пасторша. «Но конец очень близок». В эту минуту я вдруг представила себе, что папы уже нет с нами, и сердце мое застонало от боли. Если действительно выпала нам несчастная доля пережить папу, я молю провидение помочь нашим трем сердцам найти дорогу любви друг к другу. Пусть навеки память о папе будет цементом между нами, и его чистая жизнь да послужит нам примером. Крепко обнимаю вас обеих и еще раз молю, не выбрасывайте из сердца и жизни любящую вас маленькую Алису. Прочитав письмо, Тендель сложил его и положил на стол рядом с завещанием. Пасторша встала, подошла к столу и, брезгливо отбросив письмо Алисы, взяла в руки завещание. «Если я не ошибаюсь, завещание должно быть подписано не менее чем двумя свидетелями». «Так точно, здесь подписи даже трех свидетелей». «Но что вы хотите этим сказать?» — спросил старый адвокат. «Хочу проверить, те ли самые люди, что подписывали документ, привезли его». «На первом месте стоит подпись лорда Бенедикта», — сказал адвокат. «Его здесь нет. Вместо него уполномоченный им лорд Амедей Мильдрей. Вот документ, удостоверяющий его права». Он протянул бумагу пасторше. «Я думаю, мама, здесь все в порядке, и чем скорее мы покончим с этим тоскливым испытанием, тем приятнее будет и нам, и нашим гостям. Так необычайно любезно с вашей стороны, лорд Мильдрей, что вы приехали к нам», — сказала Дженни, совершенно изменив свой тон. «Садитесь сюда, мне хочется поговорить с вами. Вы, вероятно, соскучились в деревне без общества, без развлечений. Нельзя же считать обществом нашу маленькую дурнушку Алису, она ведь там единственная фрейлина графиня Т. Смеясь, закончила Дженни, принимая самое обворожительное из своих поз. Молча, внимательно смотрел на нее Мильдрей. «Вы не совсем представляете себе, что значит общество, мисс Уотсворт», — наконец сказал он, опускаясь в кресло. «Общество лорда Бенедикта, собранное им у себя в деревне, в том числе, конечно, и ваша сестра, это самые изысканные люди, и быть в таком обществе не только счастье для меня, но и очень большая честь. А графиня Т и ваша сестра могут заставить забыть, что есть на свете другие женщины». Дженни, точно упавшая с облаков, смотрела во все глаза на Мильдрея. Впервые в жизни она почувствовала себя не только растерянной, но и сраженной. «У меня для вас есть еще одно письмо от лорда Бенедикта», — продолжал Мильдрей, подавая девушке конверт. «Если желаете прочесть его сейчас и, быть может, написать ответ, мы с Сандрой подождем. Если обе наследницы ничего не имеют против, я попрощаюсь с юристами, чтобы не отнимать у них драгоценное время». «Мы не возражаем. Можете отправить всю эту юридическую челядь», — резко выкрикнула пасторша. Но, вспомнив, что и Тендель принадлежит к той же челяди, Тендель, оказавшийся богачом и завидным женихом, и уже однажды здесь оскорбленный сегодня, осеклась, сконфузилась и по обыкновению взбесилась. «Что же вы все стоите, Сандра? Неужели еще вас упрашивать о милости сесть?» — сорвала она злобу на Сандре, печально на нее глядевшим. «Благодарю, леди Катарина. Я так поражен приемом, который мы встретили сегодня в этом прежде радушном доме, что все не могу прийти в себя от глубокой сердечной боли. Мне кажется, я вижу здесь витающую тень хозяина. Я еще слышу его чудесный голос. В своих песнях, словах, поступках и действиях он звал, как живой пример, к любви». «К любви! К любви!» — уже истерически выкрикнула пасторша. «Он ограбил нас, гонит на улицу. Это все, по-вашему, любовь?» «Пастор отдал каждой из вас по справедливости все, что имел, леди Катарина», — Никакой судья не мог бы придумать лучше. Что вы способны понимать в этом? Вы будете таким же книжным червем, каким был ваш покойный друг. Чтобы я не могла распоряжаться капиталом, чтобы после моей смерти обе девчонки стали богатыми женщинами, а я должна едва сводить концы с концами? И это справедливость. И, хлопнув дверью, она вышла. Оставшись с Мильдрем и Сандрой, Дженни никак не могла совладать с собой. Наконец, взяв письмо в руки, она сказала: «Письмо кажется объемистое. Видно, пословица «рыбак рыбака видит издалека» оправдалась дружбой моего отца и лорда Бенедикта. И величивость моего папаши, должно быть, отвечала таковому свойству лорда Бенедикта». Взвешивая в руке письмо, саркастически улыбнулась Дженни. «О, бедняжка! Бедняжка Дженни!» — почти с отчаянием воскликнул Сандра. «Как можете вы быть столь слепы? Ведь получить письмо от лорда Бенедикта — такое счастье, за которое многие отдали бы полжизни, а вы издеваетесь!» «Быть может, для кого-то это счастье. Я же глубоко равнодушна к любому мистическому счастью и предпочитаю иметь его в своем кармане», — все тем же тоном продолжала Дженни. «Вот на этот-то крючок и попадаются люди. Их засасывает сатанинская жажда богатства, а потом честь и свет угасают под давлением этой страсти». Я видел немало печальных примеров, когда все начиналось с погони за богатыми женихами, а кончалось весьма прискорбно. Тихо говорил Мильдрей. Лицо Дженни было бледно, глаза метали злые огни, руки судорожно разрывали конверт, как будто вместе с ним она собиралась разорвать письмо. Пока Дженни занялась чтением, Мильдрей подошел к Сандре и отвел огорченного юношу к окну. Здесь они оба, глядя на прекрасный, но уже запущенный сад, думали об отце и дочери, о тех, кто ухаживал за цветами и был душою осиротевших дома и сада. Как было ясно обоим, красота, мир и уют покинули этих суетных женщин, понимавших только внешнее, ценивших лишь то, что можно ощупать руками. «Я не в силах сейчас прочесть эту галиматью!» — вдруг резко закричала Дженни. «Можете, сэр, уполномоченный, передать вашему лорду, что он напрасно ломится в открытую дверь? Я не Алиса, и в его покровительстве не нуждаюсь, а что касается его опекунства, об этом мы еще поспорим. При живой матери и совершеннолетней сестре 16-летний подросток не нуждается в опекунах со стороны. Мы подадим в суд. У нас достаточное количество фактов, чтобы доказать, что уже более 2 лет пастор был не совсем нормален».